Тем временем мелкие подлецы принялись бегать, подло хихикать, громить квартиру и щипать меня за ноги, оставляя ссадины. Причем попытки их пнуть ни к чему не привели, словно окруженные силовым полем, они были неуязвимы ко всему, кроме легендарного зачарованного меча. В этом не было никакой логики, но мне пришлось взять меч, который оказался удивительно легким, и зарубить три десятка мелких поганцев, отчего я изрядно утомился. В квартире был бардак, хаос и залитый зеленоватой кровью пол. Виталиан выбрался из-под стола и гордо выпятил грудь, одобрительно смотря на меня. Я посмотрел на коня. Конь посмотрел на нас обоих и фыркнул, взмахнув хвостом. «У вас действительно очень странное чувство юмора, учитель», — покачал головой я, поднимая с пола чудом уцелевший стакан молока. Молоко оказалось неожиданно свежим и вкусным. «Разве я шутил?» — удивленно вскинул бровь Виталиан. «Хотя, ладно, ты прав, конь был лишним. Но все остальное – ценные уроки. Скажи мне, что ты выучил сегодня? Может, уберете беспорядок?» – кисло предложил я. Маг хлопнул в ладоши, восстанавливая квартиру и убирая коня, но трупы гоблинов и пол, залитый их кровью, остался, как и все остальные предметы. «Я, вообще-то, тебе ни разу не врал и не собираюсь», – серьезно заметил он. «Гоблины и правда антимагические, они рассеивают все направленные на них потоки магии. Я их на лету не привез, а защищать учителя – твой долг, как верного ученика, в числе прочего. Более того, они все аугментированные суперсолдаты-биороботы в миниатюре и способны разорвать взрослого человека на куски, поэтому из всего, что есть вокруг, их мог убить только вот этот меч, он действительно по-особенному зачарован, или опосредованная магия. Вообще-то, это все реальный урок для тебя. Иногда вещи – не то, чем кажутся, а магия – может быть совершенно непредсказуемой вещью, которая не поддается логике. Приказы для этих гоблинов сформулировал я, а вот если бы кто-то другой дал им приказ не оставить тут ничего живого, то они бы могли разорвать на куски даже человека, владеющего неплохой боевой магией. Я серьезно посмотрел в глаза Виталиану, он не шутил. «Я запомню», — медленно кивнул я. «А еще ты даже не насторожился от девушки, что села на тебя», — спокойным тоном продолжил он. «Значит, уязвим к медовым ловушкам». Позволил старухе схватить себя за руку, никаких рефлексов. Впрочем, учитывая, что тебе всего 7, это простительно, наработаем. «Что за девушка, кстати?» – деловито уточнил я. «Одна из моих студенток», – хмыкнул ректор академии. «Попросил ее помочь показать тебе всю неправоту твоих надежд на опыт прошлой жизни. Но да ладно, кольцо ты хотя бы надевать не стал, так что его я забираю. Остальное оставь себе на память, а теперь одевайся и полетели». Я совсем не шутил, когда говорил, что сегодня важный день. Все это лишь для того, чтобы ты слегка задумался. Мы вновь воспользовались черным летуном учителя, подозреваю, это был его привычный личный транспорт для передвижений по городу. Но в этот раз мы летели не в космос, а наоборот, в Нижний город. Сперва я подумал, что Виталиан хочет показать мне жизнь простых горожан, однако вскоре черный летун, ловко скользя между переходами нижних уровней, вынырнул над пустошью, опускаясь еще ниже, перейдя на бреющий, низкий полет. Переключив несколько тумблеров на панели управления, учитель обернулся ко мне. «Ты этого еще не знаешь, но вся поверхность жилых секторов, за исключением внутренности зданий, находится под наблюдением. В этом нет секрета и нет проблемы, зато раскрываемость преступлений у нас почти стопроцентная. Большая часть проступков, которые не раскрываются, совершаются за пределами системы наблюдения, но во многих домах граждане и домовладельцы сами устанавливают наблюдение за свой счет, подключая к общей сети, ради большей безопасности. Если не стесняешься лишения конфиденциальности, могу дать тебе контакты хороших охранных фирм. Мы летим заниматься чем-то противозаконным», — приподнял бровь я. «Нет, но тайным. То, что я покажу тебе сегодня, большой секрет, который знают немногие. Над пустошами почти нет наблюдательных орбиталей, за исключением военных баз, поэтому это удобное место, чтобы оставить что-то в тайне. Я сюда часто летаю с самыми разными задачами, вариантов того, зачем я могу привести ученика в пустошь, тысячи, так что внимание это не привлечет. Меня немного смущает посвящение в действительно важные тайны спустя пару дней обучения. Честно признался я, никаких клятв, никаких обязательств. Не слишком ли рано, не слишком ли опасно? В целом, ты прав. кивнул наставник. «Но я не люблю клятвы и ограничения. Если обвешивать все свое окружение обязательствами и не доверять никому, так и свихнуться недолго. Я увидел в тебе то, что мне понравилось, больше мне ничего не нужно, и этого же я жду от тебя. Смею надеяться, я неплохо разбираюсь в разумных, в этом мой опыт превосходит твой в несколько раз. Конечно, я мог бы отложить это дело лет эдак на 100, обычно так оно и происходит, ты у меня не первый ученик, но, учитывая тот факт, что ты уже сформировавшаяся личность, и то, что ты мне рассказал, если я отложу наше сегодняшнее приключение на потом, это будет предательством учителя по отношению к ученику, предательством твоей мечты, если хочешь. Такое не прощают, никто и никогда. Есть угроза? Нахмурился я. Никакой. Скоро сам все увидишь, ты же не хотел терять время, и вот оно пришло. Черный летун рассекал ледяные пустоши, превращая мир вокруг в смазанные бело-серые тона. Было невозможно определить точку, куда мы летим, лишь заснеженные равнины вокруг. Вскоре нам навстречу ударила буря, мощная, тяжелая вьюга, забивающая камеры и заполняющая весь обзор. Виталиан кинул взгляд на несколько непонятных графиков и удовлетворенно кивнул. «Мощная буря. Это хорошо, она скроет нас от тех глаз, что я мог упустить. Никогда не стоит считать, что ты знаешь все и видишь все, и стоит радоваться тем мелким моментам, когда Вселенная на твоей стороне». С этими словами великий маг поднялся из кресла пилота и открыл прямо внутри кабины сияющую зеленоватым светом арку портала, первым шагнув в нее, и последовав за ним, я обомлел. Мы стояли посреди бледного зеленого океана, кажется, совсем недалеко от того самого барьера, что защищал этот мир, но в этот раз с внутренней стороны. Пространство рядом с переходом рябило, энергия океана душ широкими потоками вливалась в Аркантракс, образуя столбы чистого белого света, что порой переплетались между собой, словно канаты, и рядом с одним из таких столбов стояли мы. До сего дня я и в принципе не знал, что такое вообще возможно, ведь даже боги не демонстрируют своим последователям это. Неужели кто-то и в самом деле способен просто взять и войти в физическом теле в иную грань бытия, на самом деле посетить загробный мир? Очень немногие существа в целой вселенной способны войти сюда в физическом облике. Голос наставника звучал с тяжелой усталостью. Каждый раз, когда я делаю это, мне хочется думать, что в следующий раз будет проще, но проще не становится. Постой со мной здесь немного, посмотри на это место. Это редчайшая возможность, потому что тебе предстоят столетия учебы, испытаний и тренировок, прежде чем ты сможешь сделать это сам. Второй раз я тебя сюда не приведу. Каким ты находишь это место? Цвета не важны, для каждого великий поток выглядит по-своему, скорее, меня интересуют чувства, что вызывает у тебя это место. Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Это было спокойное, убаюкивающее чувство. Чувство родства и единения с самой Вселенной. Здесь очень спокойно. Негромко ответил я, открывая глаза. По-светлому спокойно, тихо и уютно. Кажется, именно здесь ты един с чем-то большим, и тебе так и хочется вновь и вновь возвращаться в это место. Как будто бы одной своей силой. Оно лишает тебя страха смерти, который боится все живое. Иногда мне кажется, что после того, как я побывал здесь, я и в самом деле больше не боюсь смерти, по-настоящему. В этом, может быть, даже есть какая-то ошибка, ибо страх этот естественен и порой делает нас сильнее. Зачем ты привел меня сюда? Чтобы ответить на один из самых важных вопросов магического искусства, ответил великий маг. Что такое магия? Я не знаю, на самом деле, вздохнул я. Это то, что я хотел бы узнать, но в моем родном мире на этот счет были сотни предположений, и даже боги, боюсь, не знают истины. Зато я знаю, потому прямо сейчас, мы с тобой, ученик, стоим внутри изначального источника всей магии во Вселенной. Магия – это величайшая из стихий, и мы находимся в ее сердце, на плане ее существования, если хочешь. Но если мы считаем магию стихией, то что она олицетворяет? Воплощением чего является, спросил я, жизни, бытия, существования и сути всего сущего, там, где проходит великий поток, пустота перестает быть собой, там рождаются миры и звезды, начинается время и реальность обретает форму, с самого начала времен каждое живое существо во Вселенной было связано нерушимыми узами с изначальной магией, она питает нас своей силой и энергией, защищает от пустоты, смерти и забвения, и дает нам власть над Вселенной. И никогда, слышишь, никогда не требует вернуть этот неоплатный долг. Значит, это и есть источник всего, всех сил, что мы имеем. Да, именно так, кивнул Магнус. Некоторые примитивные школы магии считают, что внутри душ способных к магии существ находится что-то вроде вечного двигателя, производящего энергию непонятным образом. Но на практике, увы, все проще. Бессмертие наших душ, и сама наша сила, определяется связью с изначальной, первородной силой самой Вселенной. Чем сильнее эта связь, чем шире канал, тем сильнее способности волшебника, хотя, в той или иной степени, каждая живая душа способна использовать эту силу. Я нахмурился, припоминая кое-что. Я однажды встречал того, кто был полностью не способен к магии. В прошлой жизни, задумчиво произнес я, эта связь, ее можно разорвать? Нет, души не зря считаются бессмертными, а эта связь, не зря называется нерушимой. Уничтожить ее силой, насколько я знаю, не удавалось никому, но от нее можно отказаться, и тогда, при определенных условиях, она может перестать быть. В голосе Виталиана звучала застарелая печаль. Существа, лишенные бессмертия души, обычно несчастны. В случае смерти их ждет лишь пустота междумирья. Сильная душа, конечно, может из нее выбраться, но ведь проблема не только в этом. Энергии и силы больше нет, и взять ее они могут только извне, паразитируя на остальных жителях Вселенной. Порой это порождает самых ужасающих чудовищ, которых мы даже не можем сейчас представить, но довольно о плохом. Сядь здесь, со мной. Постарайся почувствовать эту нить, что связывает тебя с этим местом. Чем крепче она будет, тем сильнее ты будешь, как маг, и только здесь можно по-настоящему ощутить ее. Я редко привожу сюда учеников, потому что большая часть разумных просто уснет, попав в это место. Но ты родился способным сохранить сознание здесь, и потому я привел тебя сюда в детстве. Со временем это позволит тебе стать куда более могущественным магом, чем все твои сверстники. Я чувствую это. Внезапно широко раскрыл глаза я, прислушавшись к себе. Но даже больше связи три. Как я и говорил, ты имеешь два благословения от первостихии. Степенно кивнул мне наставник. Хорошо, что тебе удалось поймать это чувство, запомни его, и оно всегда будет с тобой. В некотором роде это утроит твои силы. Все известные стихии во Вселенной, на самом деле, когда-то были частью изначального потока, но со временем по тем или иным причинам отделились от него. Они не враждуют и не конфликтуют, хотя некоторые и верят в обратное, но являются в каком-то роде раздельными слоями реальности и снабжают своих последователей разными типами энергии. Иногда разумный может, скажем так, перейти от одной стихии к другой, окрасить свою связь в тот или иной цвет, хотя для этого придется постараться. Но менять одно на другое я тебе не рекомендую, лучше получить новую нить, новую связь с отдельным планом бытия. Это, конечно, очень непростая задача, но у тебя хороший старт, так что, когда овладеешь в совершенстве светом и огнем, можешь попробовать продолжить. Я потянул на себя немного силы через центральный поток, и у меня закружилась голова, давая невероятное чувство эйфории. Это очень странное чувство. Тряхнул головой я, с трудом приходя в себя. Ощущаешь себя словно всемогущим. Оно не ложное. Ты находишься внутри неиссякаемого источника магии, с которым имеешь прямую связь. В этом месте можно в буквальном смысле быть богом, потому что единственным ограничением здесь является твоя фантазия, воля и твое тело. Перенапряжешься, просто уснешь, или растворишь тело в потоке энергии. Потом тебя отнесет течением к ближайшему миру, и очнешься уже там, если память по дороге не заблокируют. Так что шутить с этим не стоит. Поэтому, на самом деле, нам стоит поторопиться. Того, что ты уловил связь, более чем достаточно. Позволь мне посидеть туда еще немного. Качнул я головой. Я хочу попробовать кое-что. Идея у меня была простая. Если здесь и в самом деле неиссякаемая магия, можно было бы попробовать сотворить что-то вроде настоящего источника. В местах, где силы слишком много, порой можно найти интересные предметы, пропитанные стихийной силой, и служащие, пусть и временным, но источником магии. Однако здесь, внутри самой стихии, может быть, получится создать что-то вроде зародыша души, бесконечного, бессмертного источника. Разумеется, я трезво оценивал свои силы, но маленький камушек можно попробовать создать. В голове резко зашумело, и я ощутил, как по лицу начала стекать кровь. В следующий миг меня втолкнули в портальную арку, резко вливая прохладное, слегка сладковатое питье в рот, и боль отступила. Это очень безответственно, ставить подобные эксперименты без согласования с учителем, невозмутимо заметил Виталиан, убедившись, что со мной все в порядке. Что ты вообще пытался сделать? Я уловил только момент, что ты пропустил мимо себя прорву энергии, и чуть не убил себя, после такого тело разрушится менее чем за минуту. Хорошо, что я подготовился на этот случай, знаю я вас, молодых да резких, каждый второй пытается, проворчал он. Пытался создать постоянный магический источник, пожал плечами я. В моем родном мире в местах большого скопления сил иногда образуются камни, или иные предметы, содержащие в себе много стихийной энергии, вода в оазисах, например, или самоцветы в горах. Это временный источник, хотя некоторые и работают долго. Я подумал, что внутри потока, раз уж я там, можно попробовать сотворить постоянный, тот, что будет связан с самой магией. Это же, фактически, будет искусственная душа. Скептически посмотрел на меня Магнус. Или ядро таковой. Принципиально возможно, но на практике это задача для действительно великого мага, а не для ученика, что только встал на этот путь. Я разжал кулак и показал ему небольшую, светлую горошину диаметром в треть монеты, а затем ухмыльнулся довольной улыбкой хулигана. Что же, я полагаю, у меня есть все задатки. Виталиан замер, расширенным глазами смотря на источник. Кажется, в этот раз мне действительно удалось его удивить. Это очень ценная вещь, медленно протянул он. Пожалуй, лучше спрячь-ка ее и заведи себе сейф. Впрочем, я тебе даже подарю надежное хранилище. За такое могут и убить, даже ребенка. Я скептически посмотрел на жемчужину. Разве это не то же самое, что та сфера, которую вы мне показывали в кабинете, которая дух разума? Великий маг устало почесал затылок. Нет, это разная терминология. Духом называют существо, состоящее целиком из энергии того или иного спектра, или нескольких спектров. Дух разума, сделан из психической энергии, если так можно выразиться. Та сфера просто его вместилище. Он не бессмертен и не имеет души, хотя и разумен. Просто умная машина, работающая на магии. То, что находится в твоих руках, напротив, является само по себе вечным двигателем, пусть и слабым, но его можно разогнать. Умелый маг с таким ядрышком может, в принципе, удвоить свои силы, как минимум, используя два канала. Тогда почему вы не делаете их массово, удивился я. Путешествовать в поток вы умеете, учеников водите, так почему бы не повторить раз за разом? Эдакой десяток сделаешь, засунешь в артефакт и станешь великим магом. Нет, это не так просто, качнул головой наставник. Во-первых, я такую штуку сделать не смогу, потому что отрезал себя от потока. Во-вторых, подобное воздействие может убить мага очень быстро. Сейчас я тебя откачал, а мог и не успеть. И поверь мне, желающих экспериментировать на себе среди способных на это найдется немного. Знаешь, что гораздо проще сделать? Найти человека с сильными магическими способностями и превратить его в живой источник силы, принудительно запытав до безумия и подчинив. У нас такие вещи не практикуют, но встречался я с адептами таких направлений. В общем, рискованная вещь, поэтому и редкая. Сверхсущностям, которые могут их делать стабильно, они в общем-то не нужны, а делать на продажу – риск для самих себя. А ну как соберет какой-нибудь волшебник пару сотен источников и пойдет богов убивать. Существа, достигшие высокого уровня силы, зачастую не очень любят, когда у них появляются конкуренты. В общем, это редкая и очень ценная в определенных кругах вещица, так что береги ее и не рассчитывай на то, что сможешь повторить это в ближайшую сотню лет, не убившись. Вы отрезали себя от магии, удивился я. Зачем? Были причины. Поджал губы мужчина. Это уже не важно, что сделано, то сделано. Обратного пути нет. Я метнул жемчужину источника Виталиану, и тот ловко, бережно ее поймал, подняв бровь. Возьмите себе, учитель, кивнул я. Раз вы отрезаны, то вам больше пригодится. Полагаю, вы собираете энергию, поглощая ее из окружающего пространства, верно? Пусть у вас будет небольшой, но постоянный источник, на всякий случай. К тому же, первый урок, который вы мне преподали, это не полагаться на странные магические предметы. Я усвоил его. Он ничего не сказал, лишь смерив жемчужину долгим, задумчивым взглядом. Но я уверен, жест запомнил. А мне и в самом деле было не жаль, пусть мы знакомы не так уж и долго, но человеком Виталиан казался неплохим. Захотел бы, вообще мог отобрать, пользуясь правами учителя. Вообще, тебе пока рано об этом говорить, но раз уж ты сам поднял тему, заговорил он, садясь за штурвал. Магическая энергия распределена по вселенной очень неравномерно. Сейчас уже, наверное, никто не помнит, отчего так сложилось. Много было в истории вселенной войн, потрясающих мироздания, но реалии таковы, что магический фон в каждом мире уникален. Где-то силы так много, что аномалия на аномалии сидит и погоняет, где-то умеренно, где-то мало, а в некоторых местах вообще такой мизер, что про магию никто даже и не слышал. Такие миры обычно развиваются в научно-техническом направлении и сильно удивляются, столкнувшись с кем-то, кто работал над магией. Но количество энергии, рассеянной в пространстве, это одна проблема. Существуют технологии подавителей и технологии аннигиляции энергии. Помимо этого, некоторые места во Вселенной принудительно отрезаны от потока, в той или иной степени. Связь миров со стихийным планом изначальной магии вообще отдельная тема, которая часто определяет насыщенность мира энергией, но если мир полностью отрезан, там новых душ вообще не появляется, и подобные дыры, как правило, местечко опасное и скверное, куда без нужды лучше не соваться. Добавь к этому то, что качать энергию через связь в своей душе тебе в таком месте будет очень сложно, а кое-где и вовсе невозможно, перекроют связь наглухо, что для неопытного мага будет выглядеть вообще как лишение способностей. Так что не стоит всегда и во всем полагаться на одну лишь магию, как бы нам этого не хотелось, многие маги древности так погибли. Всегда стоит стараться четко осознавать свои возможности. В некоторых местах совсем никак, уточнил я, есть обходные пути, туманно ответил Виталиан. Но пока не забивай себе этим голову, этим мы займемся, когда ты закончишь академию. Я прикинул время, допустим, лет через 10 начать, и еще лет 5-10 учиться. 15 лет, в принципе, не так уж много. 20 лет небольшой срок, пожал плечами я. Подожду. 20, ректор хищно ухмыльнулся. У меня для тебя плохие новости, ученик. Ты, наверное, берешь мерку по тем специальностям, что тебе были доступны тебе в техническом секторе. Полное обучение в Академии Тарсар на любом направлении занимает 50 стандартных лет, по 10 на каждый курс. Половину столетия, подавился воздухом я. Вы серьезно? Никаких шуток. На самом деле, чем более качественное и высокоуровневое образование имеет развитая цивилизация, тем больше времени требуется на обучение. Я скажу тебе больше, то, что мы впихнули полный курс всего лишь в 50 лет, создав высококачественное образование такого уровня, это само по себе чудо из чудес. В иных мирах местные архимаги до уровня наших выпускников и за 1000 лет не дотягивают. Но ты не волнуйся, постоянная учеба негативно сказывается на качестве и скорости обучения, так что отпуска, каникулы и свободное время у тебя будет. Во возвращении в квартиру, которую, к моему удивлению, кто-то успел убрать, учитель кинул мне несколько металлических кубов с тремя цифрами 0 на дисплее. Красный, белый и синий. Ты хотел развиваться, вперед, кивнул он мне. Приложи куб к телу, и пропускай через себя энергию. Это накопители энергии, трех типов, под все твои источники. И вот тебе десяток исцеляющих средств, на случай, если ошибешься и навредишь себе случайным выбросом силы. Практиковать что-то, кроме зарядки накопителей, тебе пока рано, так что лучше этого не делай. Упражнения полезные, как эти зарядишь, я тебе новые выдам. Они будут твоим постоянным спутником вплоть до совершеннолетия, а там посмотрим на усердие. Я ожидал, что он оставит меня наполнять накопители, но Виталиан приятно удивил меня. Тем же вечером он сперва телепортировал нас в небольшой ресторан близ Академии, и здесь началось очередное приключение. Нет, за 7 лет, я, безусловно, был знаком с большинством распространенных блюд пищевого синтезатора, и, как всякий житель приюта, знал самые вкусные сладости. Однако ресторан под названием «Искусство живота» ввел меня в легкий ступор своим меню. Здесь были понятные слова, но их было мало. Я имею в виду, что вообще такое тортилла из пятибрюха под лаймонейским соусом. Из всего этого блюда понятно только слово «соус», а в некоторых, знакомых слов вообще не было. «Бери все, что хочешь, здесь все съедобно», – рассмеялся Виталиан, видя мои затруднения. «На самом деле, это почти невозможно, запомнить все виды блюд и кухонь среди миллиардов миров», – спасает только наличие справочника под рукой. Разве они не должны иметь изображение еды? Недовольно спросил я. В искусстве живота считают, что каждое приготовленное блюдо уникально, а значит, сохранить фото старого – это обман. Так что нет, каждый раз тебя ждет небольшой сюрприз. За это я и люблю это место. Я еще немного подумал и заказал несчастную тортиллу. Это оказалось мясное блюдо из странного темно-синего мяса, состоявшее из двух частей, словно бы кто-то взял один кусок вырезки, а затем из одной половины приготовил подобие котлеты, а из другой – стейк, но при этом не разрезая его пополам. Пурпурный соус прилагался. Несмотря на непривычную цветовую гамму, тортилла оказалась весьма и весьма неплоха. Часть, бывшая стейком, была сочная и имела насыщенный вкус, а та, другая, более мягкая и нежной, и просто таяла во рту. После сытного ужина и десертов учитель телепортировал нас на одну из башен Академии, на круглую обзорную площадку диаметром в десяток метров, полом в которой являлся мягкий, толстый ковер светло-синего цвета. «Это вершина моей башни», — кивнул мне наставник. «Здесь мы будем проводить занятия. Отличное место для медитации, защищенное, скрытое от любопытных глаз, и при этом неплохой полигон для слабой магии, поэтому навредить себе тебе тут будет куда сложнее, чем в любом ином месте. Впрочем, пытаться все равно не рекомендую. А теперь возьми куб и сосредоточься на том ощущении, что ты чувствовал в потоке. Память еще свежа, идеальное время. Я сделал, как он сказал, и воззвал к тому чувству, далекому, кажущемуся ускользающим, наверное, нащупать его, даже зная о самой возможности и в самом деле почти невозможно. Недаром даже лучшие маги тела моего прошлого мира ничего не знали об этом, а ведь многие и вправду потратили много столетия на оттачивание своего искусства. Но мне удалось, с трудом, словно бы ощущение, связывающее меня с магией нити, постоянно ускользало, но удалось. С самого начала времен различные разумные и цивилизации, сталкивающиеся с проявлениями магии, пытались направить ее, используя для своих нужд. Голос учителя стал мягким, вкрадчивым, он словно бы обволакивал меня отовсюду, звучал со всех сторон, вводя в легкий, невесомый транс. Пытливому разуму свойственно стремление познать тайное и непонятное, и втиснуть его в рамки привычного бытия, систематизировать, придать понятную форму. Так родились школы жеста и слова, мириады мистических рун и языков, плетение тончайших потоков силы и монструозные конструкции многоблочных заклинаний, выжженные в самой реальности сигилы, и каскадно-фрактальные резонансы мистических сил. Однако, в конце концов, каждый маг, изучивший множество секретов самых различных школ и орденов, приходит к одной простой, гениальной, и в то же время очень сложной мысли: зачем все это вообще нужно, когда одного лишь эха самой магии достаточно, чтобы вокруг творились целые миры? Почему и зачем мы пользуемся подобными костылями? Мы, когда каждый из нас с самого начала времен связан с источником неиссякаемой силы. Мы, маги, наследники и дети самой вечности. Слушай свое сердце, ученик. Почувствуй дыхание вечности, что живет в твоей душе. И я услышал. Мириады звезд вспыхнули в глазах, а зрение и все чувства словно оглохли на миг, сменяясь иным, новым чувством. Ощущением самой реальности вокруг, вечного бытия, что окружает все сущее. Теперь я знал все, и видел мир вокруг таким, какой он есть. Чувствовал потоки силы и невероятное количество заклинаний, что незаметно окутывают башню. Видел внимание духов, что готовы защитить меня здесь. В этом странном состоянии мой учитель не был человеком, на его месте сияла холодная, несокрушимая синяя звезда. Казалось, он не смертный маг, а нечто большее, скорее, божество или сверхэлементаль неизвестной мне силы и стихии. И вместе с тем я знал, что никогда не смог бы сам увидеть все это. Мягкая, дружелюбная аура наставника пронизывала реальность вокруг, направляя меня по тонкой нити этого чувства, словно бы он вел маленького, неуклюжего ребенка по натянутому над бездной мосту, не позволяя ему упасть. И мои мысли не были для него секретом. «На сегодня хватит», — резко сказал он. И мы вернулись в реальность, на ковер башни. На меня резко нахлынула усталость, которой, казалось, я совсем не замечал. Что это было? Ошарашенно покачал головой я, совершенно дезориентированный. «Я позволил тебе воспользоваться моим ощущением реальности», — просто ответил учитель. «Магия разума — очень эффективный инструмент обучения, если им пользоваться правильно. Вообще-то, ее применение к гражданам Перекрестка считается преступлением, если делать это без их согласия. Но ты мой ученик, так что заранее дал согласие на все бесчеловечные эксперименты над собой. Впрочем, не волнуйся, я достаточно искусен, чтобы сделать все правильно и не навредить тебе. Мы будем делать это раз в несколько дней, сознанию стоит отдохнуть от нагрузки. Со временем ты научишься воспринимать мир через призму изначальной магии сам, и поймешь, как фокусировать внимание, познавая суть того или иного предмета или явления самостоятельно. Изначальная магия – исток самой реальности, ее первооснова, и поэтому это один из самых совершенных сканеров во Вселенной. В случае же, если ты столкнешься с явлением, лежащим вне потока, попробуй пропитать его своей магией, только осторожно. Если у тебя остались какие-то вопросы на сегодня, спрашивай. Или можем продолжить приключение на ночь глядя. Глаза наставника весело сверкнули отблесками синего света в сумрачном полумраке вечерней башни. Я покачал головой, подходя к краю башни. Внизу раскинулся невероятный город. Отсюда, пожалуй, открывался вид куда лучше, чем из моей квартиры. Футуристические башни и тончайшие переходы, вылизанные дворцы и простые, уютные домики. Вдалеке, у горизонта, парило несколько летающих островов, размером с пару кварталов, но, несмотря на вечерний сумрак, город не спал, взрываясь в темноте тысячами разных цветов и оттенков света. «Пожалуй, на сегодня хватит приключений», — вздохнул я, — «но пара вопросов у меня и в самом деле есть. Кто ты такой, для начала? Это очень сложный философский вопрос, мой ученик», — без тени шутки ответил Виталиан. «Но я не божество, и не сверхэлементаль, как ты совсем недавно думал. Я предпочитаю думать о себе, как о высшем маге. Высшем потому, что мое мастерство магии стоит на ступень выше большинства магов, если, конечно, к этому понятию вообще применимо разделение на ступени. В Аркантраксе вообще недолюбливают богов. Полетай немного над секторами, и попробуй найти хоть один публичный храм, не найдешь. В некотором роде, пожалуй, нас можно назвать воинствующими атеистами». Губы волшебника тронула легкая улыбка. «Какие самые могущественные магические традиции ты знаешь?» Немного подумав, задал я более интересный вопрос. «О, это очень хороший и правильный вопрос для начала обучения», — одобрительно кивнул наставник. «Их не так много, на самом деле. Вероятно, здесь, в Аркантраксе, мы знаем далеко не все секреты Вселенной и упускаем множество тайн и традиций. Вселенная вообще невероятно огромная вещь, на фоне которой наш маленький город, который еще вчера казался тебе сверхцивилизацией, всего лишь песчинка. Однако мы старые и мудры в некоторых вещах, поэтому знаем тех, с кем не стоит связываться во избежание крушения всей цивилизации. Пожалуй, первыми стоит упомянуть повелителей времени. Видишь ли, магия времени – это очень сложная и опасная штука, и в какой-то момент, в одной из древних вселенских войн, потрясающих мироздание, любые манипуляции с временем в нашей вселенной стали не то, чтобы невозможны, но крайне затруднительны. В принципе, с помощью особой магии или техники можно вернуться в прошлое, но тогда вступит в действие ряд вселенских законов, который не даст тебе что-то изменить, подставляя тебя под изменение реальности, поэтому получится просто временная петля, которая растворится во времени, сливаясь и заменяя старую линию. А чтобы разорвать петлю, тебе понадобится количество энергии, сравнимое со всей энергией во Вселенной, своего рода система вселенской защиты, созданная кем-то из древних, чтобы, в случае игр со временем, наша реальность была не уничтожена, а просто продублирована, создавая параллельный мир. Повелителям времени это не особо понравилось, они же были лучшими в этой магии, но мнение этих высокомерных П никто не спрашивал. Поэтому они просто завоевали себе небольшой кусок вселенной, откололи его копию от основной временной линии, и живут в своей замкнутой микровселенной, варясь в собственном соку, и выбираются оттуда крайне редко. Наглеть они особо не будут, найдется, кому их уничтожить, но и трогать их без веской нужды не стоит. Я несколько долгих минут переваривал для себя тот факт, что магия времени вообще возможна, и то, что кто-то может скопировать часть вселенной, чтобы получить над ней абсолютную власть. «Хорошо», — помассировал усталые глаза я. «Кто еще?» «Стихийные лорды», — продолжил Виталиан, — «или лорды элементов. Это, не сказать, чтобы какая-то отдельная традиция, скорее, это группа существ, которых можно классифицировать. Разумные, которые достигли почти абсолютного единства с тем или иным стихийным или элементальным планом. Это дает, фактически, неиссякаемую силу и один из видов нерушимого бессмертия, однако, я бы не спешил следовать этому пути просто потому, что такие создания часто трогаются крышей, адекватных разумных среди них единицы. Став единым со стихией навсегда, ты безвозвратно теряешь часть своей личности, и выливается это чаще всего в то, что твоя жизнь начинает состоять из одних лишь действий, направленных на те или иные интересы твоего стихийного плана. Эдакая пожизненная вечная служба на благо своего аспекта мироздания. Скука смертная в общем. А что насчет лордов изначальной магии? Резонно спросил я. Если воспринимать великий поток как стихию, их не существует. По крайней мере, я не встречал. Покачал головой Виталиан. В этом плане магия нейтральна и не берет с тебя долгов за силу. Как я тебе говорил ранее, те существа, что стали к ней наиболее близки, правда, тоже порой сходят с ума и начинают отдавать долги по собственной воле, превращаясь в стражей миров и вечных жителей потока. Но, чтобы ты понимал, магия, на самом деле, не любит этого. Не любит, удивился я. Ты хочешь сказать, магия обладает разумом? Не знаю. Это одна из загадок, которую даже мы не раскрыли. Просто выявили закономерность. Существа, встающие на добровольную службу потоку, в среднем, слабее тех, кто просто свободно использует его. Я мог бы дать бой многим стражам миров, а ведь они имеют сильнейшую связь с бесконечным источником силы, а я, нет. Кто дальше? Решил сменить тему я. Высшая магия подождет. Сперва стоит определиться с основными направлениями. Дальше. Пожалуй, я бы упомянул темных. Виталиан демонстративно напрягся, демонстрируя мне серьезность. Имя этого ордена я тебе называть не буду, ибо эти ублюдки вписали свое имя в ткань самого потока и способны отслеживать его произнесение. Здесь, в перекрестке, мы их не боимся, но вот прикончить моего ученика ради своей забавы они могли бы попытаться. Существует орден мастеров магии смерти, тьмы и теней, очень древний, чуть ли не времен зарождения Вселенной. У него очень разветвленная и распределенная структура. Абсолютно безжалостные эгоисты и ублюдки, не способные построить нормальное общество в принципе, с культом личной силы. Занимаются, по большей части, кто чем хочет, но для окружающих это выливается в бесконечные войны и мертвые миры. Аркантракс, впрочем, они не трогают, потому что невыгодно. Мы, торговцы с большой буквы, в Аркантраксе продается почти все, что угодно. Все-таки, наш мир не зря называют перекрестком миров. Виталиан вздохнул с легкой печалью, видимо, сработали какие-то неприятные воспоминания, а потом серьезно посмотрел на меня. Но повелители смерти и тьмы, это меньшая из проблем Вселенной, несмотря на всю ненависть к ним. Они не имеют единства и не выступают одним фронтом против кого-то. А вот кто является настоящей проблемой для всей Вселенной, так это владыки ямы. Башня содрогнулась от тяжелейшего удара, задрожав, словно по ней ударил метеорит. Демоническая сигналка сработала, равнодушно пояснил учитель. Да, это демоны. Наверное, самые могущественные и сильные демоны в нашей вселенной. Они бессмертны. По-настоящему бессмертны. Я не знаю ни одного случая, когда хоть кому-то удалось убить владыку ямы навсегда. Эти демоны, они всегда возвращаются, становясь лишь сильнее. Новый удар обрушился на башню. Яма миров ведет одновременную войну с большей частью известной вселенной, и побеждает в ней, продолжил великий маг. Это высшие, совершенные хищники демонических миров, чье имя вселяет ужас и трепет всем мирами, что сталкивались с ними. Чтобы ты правильно понял, именно один из владык ямы когда-то почти завоевал Аркантракс. Всего один, и мы его с огромным трудом отправили на перерождение, в то время как их целое сообщество, истинные масштабы которого не знает, наверное, никто кроме них. Несколько слоев магической защиты вокруг нас треснули и разбились, рассеиваясь. Вокруг башни активировался странный полупрозрачный щит. Сколько миров находится под их властью, уточнил я. Не знаю, никто не знает. Триллионы, сотни триллионов, больше. Но самое страшное там даже не масштабы. Владыки ямы умеют принудительным образом отрезать миры и разумных от великого потока, что считается невозможным. Никто не знает, как они это делают, но факты таковы, что они могут взять целый мир и сбросить его вместе со всеми душами в яму миров, в свой личный конгломерат бесчисленных кошмарных измерений ада. И оттуда не выбирается никто, кроме самих демонов ямы. Яма миров, Это страшнейший от нашей вселенной. Если столкнешься с ней, лучше беги, путая следы так сильно, как сможешь, потому что многие демоны очень хороши в пространственной магии, прирожденные охотники. Владыки ямы – это дьяволы самого мироздания. В самом ужасном, отвратительном, исконном смысле этого слова, башня вздрогнула и пошла трещинам. Над академией завыла сирена тревоги. Виталиан кивнул мне и махнул рукой, перенося меня домой. Продолжим позже. Воспринимая сказанное мной серьезно, протоколы защиты от демонов ямы в нашем мире действуют до сих пор, даже спустя десятки тысяч лет после той войны. Донеслись до меня его последние слова вместе с непривычным хлопком перемещения. Следующие дни прошли спокойно, хотя наставник и не появлялся целую неделю, похоже, разбираясь с последствиями тревоги. Поневоле это заставляло проникнуться серьезностью его слов и задуматься о том, насколько могущественна может быть магия слова. Я познакомился со всеми репетиторами по общеобразовательным предметам, контакты которых он мне дал, и приступил к занятиям. Не скажу, что они были скучными, очень много для меня стало откровением. Выжимка знаний столь высокоразвитой цивилизации, на самом деле, бесценная вещь. Недели складывались в месяцы, пока я учился и тренировался, слушая истории наставника и привыкая к новому, совершенному мистическому взгляду на мир. Иным практикам он меня пока не учил, так что тренировки с магией свелись к направлению энергии в накопители. Несколько раз, пытаясь направить больше сил огня и света в соответствующие кубы, я получил сильные ожоги и даже ослепил себе глаза, но, к счастью, магией жизни мой учитель владел отменно, а на случай своего отсутствия оставлял мне лекарства, что справлялись с этим не хуже него. Пара лет пролетели незаметно, я привык к самостоятельной жизни, освоился с техникой, приобрел пару новых компьютеров помощнее, научился неплохо управлять летуном и забивать ему в программу автопилота нужные точки. Кубы наполнялись невероятно медленно, за месяц регулярных занятий мне едва удавалось заполнить их на 1%, явно демонстрируя слабость моих сил и немалую емкость накопителей. Но тренировки явно оказывали эффект. Со временем я замечал, что потоки сил даются мне все легче и легче, ко второму году перестав ускользать из зоны контроля. Обычная жизнь в великом городе оказалась очень спокойной, несмотря на то, что я был ребенком. Казалось, ни в одном месте никто меня не беспокоил, а мягкая опека была совсем ненавязчивой. Каких-либо опасностей и угроз я не встретил вообще. Главным риском, как мне кажется, оставалось упасть с какого-то моста или небоскреба, чего я успешно избежал. Через несколько дней после того, как я отсчитал 9 лет своей жизни в Аркантраксе, Виталиан вновь явился ко мне в квартиру, одетый в странную синюю робу, не слишком роскошную, но удивительным образом она придавала ему словно бы величественность. Он выглядел даже моложе обычного, чистое, гладко выбритое лицо, словно бы ставшее эталоном красоты, без единого пятнышка. Впрочем, я и раньше не считал учителя фигляром, он, на самом деле, оказался очень разносторонним человеком, просто, скорее, не любил быть серьезным без веской нужды. На свидание собрался, любитель женщин, хмыкнул я, увы, но нет, мой верный ученик, серьезно ответил мне Виталиан. К сожалению, само твое существование отвлекает меня от любовных походов, так что цени меня и мою щедрость. Ты прилежно учился последние полтора года, не роптал и вообще радовал меня хорошим и спокойным поведением, не создавая проблем, что меня даже удивило. В связи с чем я решил, что довольно тебе сидеть в четырех стенах. Я взрослый человек и умею быть спокойным. Пожал плечами я. Да, но это слишком скучно. Ты так всю сказочную волшебность утратишь, а это совершенно недопустимо для моего ученика. Важно, сказал наставник. Поэтому собирайся. Я решил, что мы отправляемся в долгое путешествие по городу, в котором проведем ближайшие несколько лет. А как же уроки и репетиторы? Педантично спросил я. Это, мой юный дикарь, все еще работает твоя инерция мышления, от которой мы, несомненно, избавимся. Будешь заниматься удаленно, по дальней связи, она есть на корабле, который будет нашим домом в ближайшие годы. Давай, собирайся, и не заставляй меня откладывать это дело. Настало время новых приключений. Я улыбнулся и закинул свои немногочисленные вещи в наплечную сумку, вешая на пояс легендарный зачарованный меч. Почему бы и нет, в самом деле, важно выпить и в грудь колесом, я гордо ответил, вперед. Глава 4. Большое путешествие, Ч1. В этот раз мы двинулись в путешествие на двух летунах, я, на своем, подаренном учителем при знакомстве, а он, на уже привычном мне черном. За прошедшее время я успел уяснить, почему подаренный мне транспорт считается отстойным низом доступной линейки. Звездный ястреб модели 3408 действительно был надежен, за 2 года у меня ничего в нем не сломалось, и ни в одну аварию я не попал, несмотря на то, что летал я, скажем откровенно, так себе. Однако он был медленным и неторопливым по меркам большого города, очень медленным и неторопливым. Стандартный сектор города представлял собой квадрат со сторонами в 12 тысяч местных миль, рождая небольшой мир с площадью некрупной планеты. Мой транспорт же, при полном выдавливании кнопки ускорения, разгонялся до 4 тысяч миль в час. На первый взгляд кажется, что это много, все вокруг расплывается, город летит под ногами. Но на пересечение одного сектора тебе надо потратить более 3 часов, слетать туда и обратно в соседний, больше 6. А если уж надо через несколько секторов лететь, общественный транспорт и того быстрее, встречались мне и такси, которые преодолевали целые секторы за считанные минуты. Нет, своему названию машина соответствовала, была герметичной, умела выходить в ближний космос. Но для космических расстояний, и в самом деле калоша, по скорости не сильно превосходящий атмосферный истребитель. По классификации перекрестка звездный ястреб был внутрисистемным флайером, но многие более продвинутые модели того же класса разгонялись в атмосфере до таких скоростей, что оставляли огненные следы на десятки миль за собой, а в космосе и вовсе достигали скоростей, в десятки, сотни и тысячи раз больше, вплоть до скоростей, близких к скорости света. В общем и целом, звездный ястреб 3408 больше подходил для полетов в рамках одного сектора, недалеко и медленно, в самый раз для детей. Хотя, конечно, и летать в другие мог, просто не так быстро, как остальные. Я едва поспевал за учителем, следуя за его куда более скоростным черным флайером, и мимо нас, обгоняя, пролетел чей-то летун, оставляя за собой затухающий огненный след в атмосфере, и вызывая у меня чувство завистливого раздражения. Вообще-то, полеты прямо над городом на такой скорости запрещены и штрафуются, надо повыше подниматься. В самом деле, хотелось себе новый летун прикупить, но цены кусались, выделенные мне 500 атомов в месяц я не сказать, что все тратил, живя скромно, но даже мой звездный ястреб в базовой комплектации стоил 3000, а модели, что были чуть дороже, по характеристикам были немногим лучше. Инструкция говорила, что с форсажем я мог бы выжать из своей калоши вдвое больше скорости, но это надо было снимать ограничители, а это несовершеннолетний сделать не мог. Мотиватор учителя получать образование и найти работу с хорошей оплатой, которые я сначала совсем не замечал, со временем оказались воистину раздражающими. Я нажал несколько кнопок на экране бортового компьютера звездного ястреба, вызывая наставника по связи, простом, без наворотов, даже не голографическом, но крепком и надежном. Технологии Аркантракса были занимательной вещью, иногда старые, и в целом, достаточно простые по принципам вещи соседствовали с чудесами такой мощи, что они были неотличимы от магии. В целом, все упиралось в цены. Чем более навороченные технологии или артефакты ты хочешь, тем дороже тебе это обойдется. Нужен простой переносной компьютер для несложных задач, вот тебе прямоугольный раскладывающийся кирпич за 2 атома. Хочешь навороченный микрокомпьютер в виде горошины или пластины на коже, с выводом информации прямо на сетчатку глаз, пожалуйста, но раскошелиться придется на несколько сотен, как минимум. Как много времени мы проведем в путешествии, учитель, уточнил я по связи. Несколько лет, туманно отозвался Виталиан. Что конкретно тебя интересует? Думаю, что докупить из товаров нашего сектора с собой, чтобы не тратиться на дальнюю доставку, пояснил я. Плюс, не знаю, где мы будем останавливаться, может, спальники надо заказать и палатки для дикой местности. С этим все проще. Я люблю путешествовать с комфортом, хмыкнул он. Подожди немного, сейчас сам все увидишь. Вскоре мы прилетели на странный склад, или скорее ангар, где стояло множество странных, незнакомых мне машин разных размеров. Космические корабли, паркуйся в конец, вон на тот черный, где 2 площадки для летунов, связался со мной учитель. Мы приземлились на средних размеров судна, явно принадлежащее моему учителю. Корабль 50 метров в длину, 20 в высоту и 30 в ширину, немного угловатый, но с некоторой аэродинамичностью, также пригодный для атмосферных полетов. Сзади у него была выемка с двумя небольшими посадочными площадками для летунов малого размера. «Вы действительно любите черный цвет?» «Да, учитель», — вздохнул я, осматривая черные своды корабля. «Мода, мой юный ученик, дама ветреная и переменчивая», — наставительно сказал он, важно приосанившись. «Поэтому, если ты хочешь всегда выглядеть стильно, носи черное». Мы вышли из летунов, и в этот самый момент заработала какая-то автоматическая система обслуживания. Из посадочной площади выбрались механизированные конечности и принялись осматривать и заправлять транспорт. В целом, наши летуны заправки не требовали и работали на встроенных реакторах, но какие-то расходные материалы для критических ситуаций все же имели. Но главным было не это. Помимо заправки, они полировали и чистили обшивку, автоматически крася мой летун в черный цвет. Я посмотрел на великого модника из-под лобья. «Когда я подрасту и буду путешествовать сам, я буду носить светло-белые одежды, представляться светлым магом и, натягивая на лицо мрачное выражение, буду хмуро говорить, что мой учитель был очень, очень черным магом, если кто-то спросит». Забота о славе своего учителя, смахнул фальшивую слезу этот негодяй, ничуть не смутившись. «Это так мило и прекрасно. О, я позабочусь», — мрачно пообещал я. «Еще как позабочусь». За короткой пикировкой мы дошли до рубки корабля, которая выглядела совсем иначе, чем управление летунами. Понятно, здесь было примерно ничего. «Тебе еще рано управлять космическими кораблями, но, если со мной что-то случится, я дам тебе список голосовых команд для автоматики», — серьезно посмотрел на меня Виталиан. «Пока тебе достаточно знать, что это мой корабль. В нашу классификацию он не укладывается, потому что сделан для меня на заказ. По размеру это тяжелый корвет, по назначению – дальний автономный рейдер. Боевая мощь и защита здесь на уровне стандартного линкора Аркантракса. Солидно для личного кораблика», — вскинул брови я. «Не сказать, что я был большим фанатом космоса, но тема доступного транспорта в новой жизни была очень интересной, так что справочники и каталоги я листал. Линейный корабль флота Аркантракса считался космическим кораблем, способным уничтожить орбитальной бомбардировкой целый мир, если, конечно, ему никто не мешает и над планетой нет подходящих систем обороны или планетарного щита. Мелочь, на самом деле», — отмахнулся Виталиан. «Потом поймешь, это не так много, как кажется. Разрушение вообще простая вещь, если у тебя есть развитые технологии. Вам позволяют держать здесь вещи, способные уничтожить целый сектор», — оглядел я ангар. «Это мой личный ангар», — уточнил маг. «Все корабли, что ты здесь видишь, мои. У себя дома можно держать все, что угодно, вопрос в том, как ты это используешь. Если я вздумаю разбомбить сектор, конечно, меня по головке не погладят и объявят вне закона, но я достаточно разумен и цивилизован, чтобы следовать простейшему правилу, которое я тебе уже оглашал. Никогда не вреди своим», — кивнул я, поняв отсылку. «В точку, ученик. Знакомься со своим новым домом на ближайшие годы и выбирай каюту. Здесь 20 одиночных комнат, пятерка парных и моя каюта капитана. На втором этаже есть небольшой бассейн, кухню сам найдешь. Сверху корабля можно выдвигать обзорную площадку, если потребуется, она оборудована как беседка. Плюс есть неплохой спортзал, если захочешь размять кости». Я зевнул. «Нет, спасибо. Я уже знаю, что есть технология и магия, прекрасно заменяющие физические тренировки. Да и вообще, физическая сила и боевые искусства – это, конечно, хорошо, но истинная мощь заключена в магии. Я, конечно, рад твоему энтузиазму в нашем искусстве, ученик», — ехидно отозвался Виталиан. «Но, боюсь, с таким подходом тебе придется трудно в академии, потому что на факультете боевой магии и военного ремесла, где, как мы условились, ты будешь учиться, у магов сдвоенные занятия по физкультуре и боевым искусствам с офицерами космофлота, и по базовому выживанию в неблагополучных средах тоже, а это требует серьезной физподготовки. Можно я просто буду сдавать боевую магию на отлично и не буду страдать фигней?» — закатил глаза я. «Я согласен на блат. И вообще, мой учитель, ректор, должны же в новой жизни у меня быть хоть какие-то привилегии?» «Разумеется, они будут. Я скажу преподавателям, чтобы тебя гоняли особенно хорошо, тогда точно сдашь все», — с улыбкой кивнул мне садист, негодяй и ненавистник классической магии. «Что-нибудь придумаю», — отмахнулся я. «Препараты, о которых ты думаешь, в академии тоже запрещены. Выучу магию жизни. Прямо к первому занятию, где ж ты учителя найдешь-то, готового законы нарушать до твоего совершеннолетия. Я недовольно засопел и скрестил руки на груди, а потом откинулся в пассажирском кресле, глядя, как корабль вылетает из ангара и набирает ход, и легкомысленно ответил: это будет потом. Никогда не делай сейчас то, что можно отложить на потом. Жизнь долгая, вы сами говорили, куда спешить. Неожиданно мудрая сентенция, кивнул мне Виталиан. Но я думал, ты решил поспешить в обучении, только если это касается магии, отрезал я, все остальное подождет. Да и потом, сколько мне еще до совершеннолетия? Лет 10. Этот вопрос я уже задавал репетиторам, и получил ответ, что средний возраст совершеннолетия у человекоподобных гуманоидов колеблется от 17 до 21 года. Сейчас мне было 9. Это неопределенный вопрос, задумался вдруг учитель. На самом деле, четкой даты в нашем секторе нету, в других бывает по-разному, но ты приписан к академическому сектору, как мой приемный сын, так что совершеннолетие у тебя наступит при наличии двух факторов – половой зрелости и сдачи общеобразовательных экзаменов. Это иногда раньше, чем в других секторах, но иногда и позже, некоторые ленивые детины их и в 40 не сдают. Рекомендую налечь на занятия, пока мы в пути, тогда, может быть, к концу путешествия сможешь даже сдать. Долгосрочного вреда для здоровья занятия первого курса тебе не принесут, медики у нас отличные, все же один из тройки профильных факультетов. Я этого не понимаю, признался я. Конечно, обычные предметы, это не магия, к которой я питаю особую страсть, однако, даже дети перекрестка знают о том, что мы – сверхразвитая цивилизация. Эти знания – квинтэссенция тысяч лет работы миллиардов разумных, за которые в иных, отдаленных мирах, уверен, многие ученые души бы продали. Пускай у меня есть удобные репетиторы, но ведь и в приюте добротно учили всех желающих. Можно понять безалаберного ребенка, но как можно не понимать ценность знаний на пятом десятке? Я в прошлой жизни осознал ценность того, чему меня учат, когда мне было 6, в тот день, когда у меня получилось впервые сотворить магию. Это одна из частых проблем многих высокоразвитых цивилизаций. Поморщился Виталиан. Слишком высокий уровень жизни логичным образом ведет к тому, что разумные ленятся. Как цивилизация торговцев, мы богаты, невероятно, чудовищно богаты. Настолько, что могли бы обеспечить высококлассной жизнью в 1000 раз больше людей, чем мы имеем, но у нас и так хватает своих дармоедов, чтобы кормить еще лишние миры. Гражданин Аркантракса может позволить себе совершенно все, что захочет, стоит лишь ему приложить немного усилий, но большинству достаточно лишь малого, теплая вода, компьютер с сетью, пищевой синтезатор и пара роботов для развлечения. Очень многие живут именно так, вообще не думая о том, чтобы развиваться. Зачем, если у них и так все есть, а выглядывать за пределы своего полностью безопасного сектора, это риск нарваться на неприятности или даже того гляди, опасность для жизни. По этой же причине, кстати, подобных тебе частенько усыновляют обеспеченные семьи. Неожиданно усмехнулся наставник. У вас же почти всегда шило в заднице и нереализованные амбиции с прошлых жизней, что заставляют двигаться вперед и рвать жилы. Рецепт простой, дай такому разумному немного свободы, которой он ранее не имел, сделай вид, что прикрыл его от проблем с законом на предмет того, что он боится раскрытия, помоги с эмансипацией, в некоторых секторах и пятилетки выдадут полное гражданство за небольшую мзду, и получишь потом деятельного друга и должника, который тебе ничего не стоил. На самом деле, я сильно удивлен, что ты оказался способен сидеть почти 2 года и спокойно учить уроки. Обычно перерожденцы так не могут, учитывая открывающиеся возможности. Кто только куда не рвется. Разве это не тот вопрос, что должно решать правительство? Немного подумав, спросил я, разного рода социальные программы, и все такое. О, так будет только хуже, хохотнул Виталиан. Нет, у нас в большинстве секторов система проще. Не работаешь, умираешь с голоду, или отправляешься на нижние уровни, что еще хуже. Есть бесплатная медицина и бесплатная защита, но все остальное, только за деньги, а деньги тебе просто так никто не отдаст. Так что человек, который не делает ничего, максимум сможет позволить себе гадкую пищевую пасту, и то за ней придется спускаться туда, где обитают люди, не имеющие гражданства. Ты, кстати, судя по записям в приюте, как раз оттуда родом, собственно, как и большинство детей без родителей. Поэтому возможность купить почти все что угодно вкупе с невозможностью получить деньги просто так стимулирует граждан делать хоть что-то. Жаль, помогает это не так сильно, как хотелось бы, заработать себе на пристойную жизнь достаточно легко даже детям. Какой только грязи в сети не бывает, покачал головой высший маг. В сети? Поднял бровь я. Ах да, ты же не знаешь. Неловко и подозрительно улыбнулся он. С компьютерами ты уже знаком, но их я тебе лично подбирал, как и репетиторов, так что ты не в курсе. В общем, есть такая страшная, темная и очень злая магия, которая позволяет, скажем так, связываться друг с другом всем жителями, кто имеет доступ к общей сети. Информационная сеть, это так называется. Я набрал название в поиске личной библиотеки на ручном компьютере. Ноль совпадений. Что-то вроде того, как мы общаемся через летунов или компьютеры, только более массовые, уточнил я. Да, кивнул он. Очень-очень страшная вещь, я ее детям не рекомендую. Видишь ли, если неподготовленный разум получает к ней доступ, то чудовищные тайны, которые таятся там, способны свести его с ума и привести к маниакальному желанию вести войну против всей жизни во Вселенной. Как общая библиотека знаний? Еще раз спросил я, начиная кое-что подозревать. Да, примерно так. И ты скрывал ее от меня, во имя твоего же блага, воскликнул маг. Но ты сам сказал, ее имеют даже дети. Ужасные, отвратительные дети. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ничуть, но сам ты к ней доступ имеешь, разумеется. Тогда делись. Виталиан оглядел рубку корабля затравленным взглядом, а затем нажал кнопку, и нас отделила друг от друга выскочившая бронированная перегородка. Я закатил глаза. Ты должен бороться против ужасов мироздания, а не примыкать к ним, Эрнхард. Донеслось из-за перегородки. Ладно, пожал плечами я. Перегородка исчезла. Серьезно? Удивленно посмотрел на меня Виталиан. Да, невозмутимо ответил я. Ты же собираешься купить доступ к сети в ближайшем секторе, так ведь? Сверлил меня полный подозрений взгляд. Разве не ты учил меня, что в Аркантраксе продается все, что угодно? Сделал большие глаза я. Кстати, куда мы летим? Надо проверить, есть ли там службы доставки, с которыми у меня есть контакты. У нас несколько точек для экскурсий, и к первой мы почти прибыли. Резко сменил тему учитель. Собирайся, а еще возьми вот этот ковер и садись на него. Ковер? Удивленно уставился я на коврик размером 2 на 3 метра. Да, это ковер-самолет с маскировочным полем, кивнул мне наставник. Я не хочу показывать тебя в следующем месте, где мы будем. Так что ты будешь следовать за мной в маскировке и наблюдать. Смотри на это, как на фильм, с полным погружением. Корабль начал снижаться, и сквозь облака я увидел город. Очень-очень привычный город, похожий на тот, откуда я был родом. Невысокие каменные дома, особняки, дворцы. Сказывалось впечатление, что уровень развития этого места очень близок к месту, откуда я родом. Учитель без слов телепортировал нас вниз, в какой-то храм. Похожий на храмы, где я бывал в прошлой жизни, навевает воспоминания. Я думал, в городе нет храмов, заметил я. Мы за пределами административной зоны Аркантракса, ответил учитель. Вскоре в храм вошли священники, расшитые синие робы, со звездами на них, очень напоминали одежду моего учителя. Культ, в котором он состоит. Священники встали в круг и принялись творить какую-то магию, затянув мантру на неизвестном мне языке. В центре круга сконденсировался белесый туман. Нас они не видели и не слышали. Учитель передал мне наушник. Переводчик, вставь в ухо. Я сделал это как раз в тот момент, когда священники закончили петь. Белесый туман стал белым диском, переворачиваясь, словно открытый портал, и мой учитель, стоящий рядом, шагнул в него, становясь видимым для аудитории, хотя уверен, для них это выглядело как мгновенное перемещение. Не то чтобы он был на него не способен, весь этот спектакль, похоже, предназначался мне.